Глава 36. Неделю спустя. Марк. «Она здесь», — сообщают мне, и кожа покрывается морозом, несмотря на угли, что горят от очередной затяжки Димыча. Здесь еще парни с универа, что появились спустя столько времени помочь, поработать и, конечно, развлечься. Но все мои мысли о том, что схема сработала, и теперь Даша, пусть и полная ненависти, здесь. С ненавистью я справлюсь. С безразличием — нет. Замечаю стройную фигурку на входе, уже без пальто, что она наверняка сняла в гардеробе. Она всем своим неприступным видом привлекает внимание. Это заставляет привести все чувства в боевую готовность, сосредоточиться в области паха и потечь вверх под давлением похоти, туда, где уже гулко бьется сердце. «Позвать?» — спрашивает Димыч, замечая мое напряжение, но я качаю головой. «Сама заметит». Удивительно, но пока она несколько презрительно оглядывает помещение, заполненное людьми лишь наполовину, у меня в голову стреляет дежавю. Круговорот событий в природе. Когда началась наша история, я тоже сидел в компании парней, тоже курил кальян и обсуждал что-то. Черепа тогда еще не было. Удивительно, он тогда внес разлад в нашу слаженную компанию. И вот мы снова здесь. И снова здесь Даша. Но если тогда она выглядела как неуверенный хомяк, то теперь выглядит как магнолия среди сорняков. Короткая юбка-колокол, светлая блузочка, а это платье. Надо признать, оно оставляет такой простор для фантазий, что в штанах все теснее. Тогда, давным-давно, я посмотрел на нее мельком, лишь отмечая, что она учится со мной в группе. Теперь я смотрю на нее, вспоминая все то, что мы пережили. И будь у меня выбор, я бы прошел все заново. От ее шутки про лишение девственности до истерики в офисе. Потому что это наша история. И менять ее значит менять нас. Даша должна понять, что я приемлю только долбанный хэппи-энд. Хотя, признаю, и воевать с ней сплошное удовольствие. Что именно? Мой взгляд или мои мысли? Но она замечает меня. Тут же задирает круглый подбородок, что я люблю посасывать, пока она стонет. Рядом появляется Элла. Ставит на стол выпивку, и я, даже не думая, сажаю ее к себе на колени. «Марк?» «Минуту». Заставлять Дашу ревновать нецелесообразно. Но она не должна думать, что каждый прием ванны или другой процедуры я мысленно был с ней. Кончал в кулак с ее именем. Теперь она будет расплачиваться за каждую пролитую порцию спермы. Элла елозит по бедрам, а я смотрю только на статуэтку, что приближается к нам. Парни в силу человеческого любопытства в нетерпении ёрзают. Что же дальше? За Дашей не станется и пожар устроить, и даже угли мне в ширинку засунуть. Как только она встает прямо передо мной, Эллу я легонько отталкиваю. Она без вопросов уходит, а Даша провожает ее убийственным взглядом. «Ты говорил, что можешь помочь решить проблему», — говорит громко, резко, словно на дебатах. «Могу». Откидываюсь на спинку кожаного дивана, фантазируя, в каких позах будет происходить решение проблемы. Ее темные волосы в красных софитах гипнотизируют. И я уже думаю, что надо подарить ей красное белье с чулками. «А ты говорила, что никогда не обратишься ко мне за помощью, потому что ненавидишь». «Был у нас телефонный разговор. Один. И на повышенных тонах. Я объяснял, что ничего не могу сделать, и Алекс должен не мне. Врал, конечно. Он вообще никому не должен. Даша не истерила, но шипела не хуже змеи. Ненавижу. Но выбора нет. Ты поможешь или...» Ну что за дерганность, как будто она под веществами. Вот Даша уже пытается уйти. Но меня как подбрасывает, хватаю за руки и впечатываю в себя. Она охает и поднимает голову. Люблю, когда она смотрит вот так, как будто уже стоит на коленях. Ее даже люди посторонние не беспокоят. После того, как побывала на экранах сети с голой задницей, ничего страшнее произойти не может. Она сглатывает, пока прижимаю ее за талию. Облизывает свои пухлые губки, почти тянется ими ко мне. А я выдыхаю. «Я помогу твоему отцу». Одному из них точно. Он тоже дерьмо, но хотя бы раскаивается. Тяну ее от людей в свой кабинет, что теперь находится прямо над танцполом. Думаю, даже сделать тонированное стекло, как в дешевых боевиках. Прорвавшись через персонал, который вечно задает вопросы, я все же оказываюсь с Дашей в тишине кабинета. Сразу закрываю дверь, отрезая нас от постороннего мира. Веду ее прямиком к большому столу, что достался мне по дешевке, но уже был очищен и залакирован черным. Но сейчас на нем слишком много лишнего, так что скидываю все и сажаю главную достопримечательность своей жизни. Знала бы она, как я скучал по этим ее эмоциям, что обволакивают и толкают в омут возбуждения. В них все, что связывает нас. Гордость, страсть, ненависть, любовь. Все это тесно переплетается, связывая нас с самым надежным морским узлом. Стою напротив, молчу и медленно смакую каждую секунду рядом с ней. Развожу коленки в сторону и вклиниваюсь между ног. «Я помогу», — говорю, ведя пальцами по шелку кожи. Все выше и выше, задирая и без того короткую юбку. Но на условии предоплаты. Прямо сейчас. «И тебя?» — сглатывает, часто дергая грудью на каждый выдох. Кидая взгляд в декольте, почти дурея от вида сисек, что колышется. «Ох, малыш!» «Тебя разве не волнует, что я ненавижу тебя?» «Не волнует». Мягко целую щеку, отчего по губам искрит заряд тока. «Пока ты меня хочешь». «А помочь просто так ты не можешь?» «Хорошая попытка, но я эгоист и ждать не собираюсь». Толкаю ее спиной на стол, отвечая тем самым на вопрос, прижимаясь пахом к ее промежности. Пальцами сжимаю вожделенную попку и втягиваю аромат, что, кажется, присутствует со мной всегда. «Могу». Смотрю в глаза. Зубами тяну ткань платья ниже, открывая для себя черное шелковое белье бюстгальтера. «Умница. Подготовилась». «Но разве я могу упустить шанс тебя вернуть?» «Нельзя вернуть то, что тебе никогда не принадлежало». Шепчет, задыхаясь, пока мои губы касаются соска, скрытого тканью, а член рьяно рвется атаковать. «О, боже. Как же вкусно пахнет». Ждать сил больше нет, я и так терпел достаточно, с ее гневом разберемся попозже, тем более после секса она всегда добрее. Убираю руку себе на ремень, и через мгновение раздается звук молнии. «Марк!» — испуганно дергается она, но уже поздно пить боржоми. «Ты всегда принадлежала мне, булочка, с того самого момента, когда подошла и предложила свою девственность».